Это выглядело так, что если бы они что-то знали, они обязательно помогли бы, но им никак не удавалось узнать вовремя. Это была, или должна была быть, охрана Дональдсона. Они, конечно, не будут держать детектива в передвижном сыскном автомобиле. Это было слишком маловероятно. Этот парень прибыл с охранниками, чтобы сперва допросить Дональдсона, а затем понянчить его. «Извините, друзья», — подумал Старк. «Я думаю, что эти дни ребячьей болтовни уже кончились». Он вскочил на ноги и обошел катку. Ни один лист пальмы не дрогнул. Ноги бесшумно двигались по паркету. Он проскользнул менее чем в 3 футах от детектива, наклонившегося над убитым и вытаскивающего револьвер из кармана на голенище. Старк мог бы дать по его заду хорошего пинка, если бы только пожелал. Он втиснулся в еще открытый лифт в самый последний момент перед тем, как двери полностью закрылись. Один из полисменов уловил уголком глаза какое-то движение, может, двери, может, самого Старка, и поднял голову от тела Дональдсона. «Эй!» — Старк поднял руку и показал полисмену кукиш. Всего-навсего. Затем двери окончательно закрылись. Площадка на первом этаже была пуста. Лишь швейцар, казалось, почивал за столом, полностью отключившись от земных забот после полученного нокаута. Старк вышел, повернул за угол, залез в украденную машину и укатил. Филлис Майерс жила в одном из новых многоквартирных домов на Вест-Сайд в Манхэттене. Ее полицейская охрана в сопровождении детектива, носившего кроссовки Nike, хоккейный свитер Нью-Йорк Айлендерс с закатанными рукавами и те же неизменные темные очки, прибыла в половине 11-го, 6 июня и нашла ее целиком погруженной в творческую работу. Сперва она была малоразговорчивой и даже угрюмой, но значительно оттаяла, услыхав, что кто-то, кого считают Джорджем Старком, может стремиться убить ее. Она ответила на все вопросы детектива об интервью Тада Бомонта, которое она называла съемкой Тада Бомонта, заправляя свои 3 камеры новой пленкой и колдуя над 2 дюжинами объективов. Когда детектив поинтересовался, чем она занимается, она ему подмигнула и заявила: «Я верю в девиз бойскаутов. Кто знает, может, действительно что-то произойдет». После допроса, уже за дверью квартиры, один из полисменов спросил детектива: «Она верит в это?» «Конечно», — ответил тот. «Ее трудности в том, что она вообще ничто не считает реальным, кроме своих фотографий. Для нее весь мир — это фото, ожидающее происшествий. Это просто глупая сучка, которая действительно верит, что она всегда стоит там, где надо, со своим объективом». Ныне, к 3:30 утра, 7 июня, когда детектив давно уже удалился, прошло уже более 2 часов после сообщения охранникам Филлис Майерс об убийстве Дональдсона. Это сообщение пришло по рации, закрепленной на их поясах. Им советовали быть особенно осторожными и чрезвычайно бдительными, поскольку психопат, с которым сейчас они могли столкнуться, оказался в высшей степени кровожадным и изворотливым. «Осторожный — это мое второе имя», — сказал коп номер 1. «Какое совпадение!» — вторил ему коп номер 2. «А мое второе имя — Чрезвычайный!» Они работали вместе более года и хорошо ладили. Сейчас они подшучивали друг над другом, почему бы и нет. Они были вооруженными членами червивого и старого, но самого прекрасного большого яблока, стоявшими в холле на 26-м этаже многоквартирного дома. Кондиционеры работали отлично, и пока еще никто не прыгал с потолка с направленным на них автоматом УЗИ, который никогда не дает осечек. Это была реальная жизнь, а не 87-й роман из серии о полицейских подвигах или фильм о Рэмбо. А то, что реальная жизнь включает в себя бессонную ночь здесь, могло быть даже чуть лучше, чем патрулирование в полицейской машине для прекращения пьяных драк в барах или семейных ссор между не менее пьяными мужьями и женами в их квартирах. Реальная жизнь должна всегда предполагать их осторожность и чрезвычайность действий в кондиционируемых холлах жаркими ночами в городе. Так они твердо считали. Они бы продвинулись еще дальше в своих размышлениях на эту тему, но двери лифта отворились, и из них вышел раненый слепой человек, неуверенно зашагавший внутрь коридора. Он был высок и очень широкоплеч. Ему вряд ли было больше 40. Он был одет в спортивный плащ и брюки, которые не совсем подходили к плащу, но и не очень портили общее впечатление. Первый полисмен, осторожный, имел время подумать, что человек, который подбирал одежду слепому, должен иметь неплохой вкус. На слепом были также большие черные очки, которые съезжали ему на нос из-за сломанной дужки. Это были не затемненные очки, а самые темные солнцезащитные, типа тех, что носил человек-невидимка из романа Уэллса. Слепой держал обе руки протянутыми вперед. Левая была пустой, а в правой он держал грязную белую палку с резиновым набалдашником. Обе руки были покрыты засохшей кровью. Брызги крови были видны на плаще и на рубашке слепого. Если бы оба охранника Филлис Майерс действительно были чрезвычайно осторожными, одна вещь непременно показалась бы им странной. Слепой человек вел себя так, словно с ним только что случилось какое-то несчастье, что-то обязательно случилось не очень приятное, но кровь уже побурела и засохла. Это заставляло предполагать давность происшествия, факт, который должен был бы насторожить полисменов, как не соответствующий всему сценарию. Он должен был послужить для них красным сигналом тревоги. Хотя этого, вероятно, и нельзя было требовать. Все произошло слишком быстро, а когда такие вещи происходят достаточно быстро, они не дают возможности их обдумать и оценить даже при особой бдительности и чрезвычайной осторожности. Вы просто плывете по течению. Какое-то мгновение они еще стояли около дверей Филлис Майерс, счастливые как школьники, у которых отменили сегодня занятия из-за поломки в бойлерной. А в следующий миг окровавленный слепой мужчина уже оказался перед самым их носом, размахивая своей грязной белой палкой в поисках нужного пути. Не было времени для размышлений, можно было только действовать. «Полиция!» — выкрикивал слепой еще даже до того, как двери лифта открылись полностью, чтобы выпустить его. «Швейцар сказал, что полисмены где-то здесь, на 26-м. Полиция, вы здесь?» Теперь он нашаривал путь в холле, палка постукивала из стороны в сторону, и хук! Он коснулся стены слева и повернулся в другую сторону, затем снова хук! Стена оказалась и справа, и если еще кто-то не проснулся на этом этаже от грохота, то ему предстояла эта радостная перспектива уже в очень недалеком будущем. Чрезвычайный и осторожный подались вперед, даже не переглянувшись. «Полиция! Сэр!» — поспешил чрезвычайный. «Держитесь! Вы собираетесь упасть на...» Слепой дернул головой в направлении голоса чрезвычайного, но не остановился. Он отклонился назад, размахивая свободной рукой и палкой, напоминая при этом самого Леонарда Бернстайна, пытающегося дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром после того, как выкурил порцию или две крека. «Полиция! Они убили мою собаку-поводыря! Они убили Дейси! Полиция! Сэр!» Осторожный подошел к несчастному слепому. Шатающийся из стороны в сторону безутешный человек опустил свободную руку в карман плаща, но вынул оттуда вовсе не два билета на гала-концерт, организуемый обществом слепых, а револьвер 45-го калибра. Он направил его на осторожного и дважды нажал курок. Выстрелы были приглушены и неясны в этом тесном и почти закрытом со всех сторон холле. Зато было много голубого дыма. Осторожный получил пули почти в упор. Он осел на пол с продырявленной грудью, а его китель был обожжен и продолжал тлеть. Чрезвычайный замер перед нацеленным на него дулом в руках слепого. «Ради бога, пожалуйста, не делайте этого!» — сказал чрезвычайный очень тонким голосом. Он звучал, словно голос маленького ребенка. Но слепой выпалил еще дважды. Стало еще больше голубого дыма. Выстрелы были чрезвычайно точными для незрячего человека. Чрезвычайный упал навзничь на паркет холла, дернулся в конвульсии и затих. В Ладлоу, в 500 милях от Нью-Йорка, Тад Бомонт беспокойно повернулся во сне. «Голубой дым», — пробормотал он, — «голубой дым». За окном спальни 9 воробьев сидели на телефонном проводе. К ним присоединилось еще добрых полдюжины. Птицы сидели тихие и незаметные над наблюдателями и патрульной полицейской машиной. «Мне они больше не понадобятся», — сказал во сне Тат. Он неуклюже потянулся одной рукой к своему лицу, а другую руку вскинул вверх. «Тат», — сказала Лис, садясь в кровать. — «Тат, ты слышишь?» Тат ответил что-то невнятное, продолжая спать. Лис посмотрела на свои руки. Они покрылись гусиной кожей. — «Тат, опять эти птицы! Ты опять слышишь их?» Тат ничего не сказал. За окном воробьи дружно взлетели и скрылись во мгле, хотя время для их полета было совсем неподходящим. Ни Лис, ни оба полицейских в машине не заметили их. Старк отшвырнул черные очки и палку в сторону. Холл был наполнен едким дымом. Кольт Старка был заряжен разрывными пулями. Две из них прошили полисменов на вылет и сильно разнесли стену коридора. Он подошел к двери квартиры Филлис Майерс. Он был готов вызвать ее наружу, но она оказалась как раз за дверью, и Старк смог коротко сказать ей то, что должно было успокоить леди в наибольшей степени. «Что тут происходит?» — прокричала она испуганно. «Что случилось?» «Мы взяли его, мисс Майерс», — ласково ответил Старк. «Если вам хочется сделать фотографию, делайте это чертовски быстро и запомните, что я никогда ничего вам не разрешал специально». Она держала дверь на цепочке, когда приоткрыла ее, но все было окей. Когда она приложила свой большой карий глаз к объективу, Старк послал в него пулю. Закрывание ее глаз, вернее, того одного, что еще существовал, здесь было бы необязательным ритуалом. Поэтому Старк повернулся и кинулся к лифтам. Он не медлил, но и не бежал. Одна из квартирных дверей приоткрылась. Казалось, все только и занимались таким развлечением этим вечером. И Старк погрозил револьвером кроличьей морде с выпученными глазами, когда увидел ее. Дверь квартиры тут же захлопнулась. Он нажал кнопку вызова лифт. Дверь открылась тут же, чего можно было ожидать в ночное время, когда одновременно работают три лифта. Старк швырнул револьвер через плечо на пол. Спустившись на первый этаж, Старк прошел мимо уже второго, отключенного им за этот вечер швейцара, которого он нокаутировал тростью, украденной у слепого на 60-й улице, и вышел из подъезда. Солнце всходило в гостиной Рика Коули, когда зазвонил телефон. Рику было 50, и он был красноглазым, осунувшимся и полупьяным. Он снял трубку сильно дрожащей рукой. Он еле сознавал, где он находится, и его усталый отключившийся мозг пытался внушить ему, что вообще все это происходит во сне. Не был ли он всего 3 часа назад в бюро морга на Первой авеню, опознавая там израненное тело своей бывшей жены, всего в каком-то квартале от шикарного маленького французского ресторана, где обслуживали не просто клиентов, а только друзей? Была ли за его наружной дверью полиция? Потому что человек, убивший Мириам, мог также попытаться проделать это с ним. Неужели все это правда? Конечно же, нет. Несомненно, сон. И, может быть, звонок вовсе не телефонный. Это всего лишь автоматический будильник у постели. Как правило, он ненавидел эту треклятую штуковину, неоднократно швырял ее подальше от себя. Но в это утро он бы расцеловал ее даже по-французски. Рик, однако, еще так и не проснулся до конца. Наконец он пробормотал в трубку «Hello». «Этот человек, перерезавший глотку вашей жене», — произнес бесстрастный голос, и Рик вдруг сразу очнулся. Все его робкие мечты о сновидениях вместо реальных событий молниеносно исчезли. Это был тот голос, который вам лучше слышать только во сне, но никогда в обычной своей жизни. «Кто вы?» — услышал Рик свой слабый, испуганный голосок. «Спроси Тада Бомонта, кто я», — сказал мужчина. «Он все знает про это. Передай ему, что я сказал, ты разгуливаешь вокруг мертвых. И скажи ему, что я еще не приготовил дурацкой начинки». Рику послышался клик, опускаемый незнакомцем трубки, секундная тишина и сигналы, что линия освободилась. Рик тоже опустил трубку, посмотрел на телефон и вдруг разрыдался. В 9 часов утра Рик позвонил в контору и сообщил Фриде, что она и Джон могут идти домой. У них сегодня и до конца недели выходные дни. Фрида захотела узнать, почему, и сам Рик удивился тому, что не смог сказать ей какую-нибудь ложь или полуправду. Что-нибудь типа того, что Рик был замешан в раскрытии запутанного и серьезного преступления, скажем, воровства или растления детей. Но не в силах и рассказывать все подробно, пока не пройдет первый шок. «Мириам мертва», — ответил он Фриде. «Ее убили в ее же квартире этой ночью». Фрида коротко вздохнула и в ужасе воскликнула: «Иисус Христос, Рик, не шути так! Когда ты так шутишь, эти вещи действительно происходят! Это правда, Фрида!» — сказал он и снова чуть было не расплакался. И эти слезы, и те, которые он пролил в морге, и те, которые были в машине на обратном пути оттуда, и те, которые вызвал этот безумец своим звонком, и те, которые он пытался сейчас удержать, все они были только первыми. Мысли о слезах в будущем заставили его особенно остро почувствовать все свое несчастье. Мириам была шлюхой, но она была также по-своему сладкой шлюхой. И он любил ее. Рик закрыл глаза. Когда он открыл их, то увидел человека, глядящего на него через окно, хотя оно находилось на 14 этаже. Рик вскочил, но увидел рабочую форму на этом человеке. Мойщик стекол. Рабочий помахал рукой в своей люльке. Рик поднял руку в ответном приветствии. Казалось, его рука вдруг стала весить добрых 800 фунтов, и он уронил ее на бедро почти мгновенно. Фрида вновь посоветовала ему не шутить, и это вызвало у него еще большую печаль. Слезы, понимал он, это только начало. Он сказал: «Минуточку, Фрида», и поставил телефон на пол. Он подошел к окну, чтобы задернуть занавески. Ему вполне достаточно разговаривать с Фридой на другом конце провода, и не хватало еще, чтобы чертов мойщик наблюдал за ним в эту минуту, столь тягостную и неприятную. Когда он подошел к окну, человек в люльке полез в карман комбинезона, чтобы извлечь оттуда что-то. Рик вдруг почувствовал смятение. «Передай ему, что я сказал. Ты разгуливаешь вокруг мертвых. Иисус Христос!» Мойщик развернул маленький плакат. На желтом фоне красовались черные буквы. Послание было окаймлено широко улыбающимися лицами. «Наслаждайся прекрасным днем», — гласило оно. Рик грустно кивнул. «Наслаждайся прекрасным днем, конечно». Он задернул занавески и вернулся к телефону. Когда, наконец, Рику удалось убедить Фриду, что он совсем не шутит, она сперва разразилась криками и стонами, а затем совершенно искренними рыданиями. «Все в конторе, да и клиенты, даже этот тупица Оллинджер, который писал чертовски скверные научно-фантастические романы и который, очевидно, предназначил себя делу разбивания бра во всем западном полушарии. Все в конторе, и все любили мир». И, конечно же, сам Рик вторил ее стенанием и плачу, пока, наконец, не разъединился с Фридой. «Хорошо, по крайней мере, что я закрыл занавески», — подумал Рик. Через 15 минут, когда Рик готовил себе кофе, он вновь вспомнил звонок того сумасшедшего. Ведь снаружи квартиры у его дверей находятся два полицейских охранника. Какого же черта он не сказал им об этом? Почему он стал таким слабоумным? «Да», — подумал он, — «моя жена умерла, и когда я увидел ее в морге, она выглядела, словно у нее вырос еще один рот двумя дюймами ниже подбородка. Что-то надо делать со всем этим. Спроси Тада Бомонта, кто я. Он все знает про это». Он, конечно, имел в виду телефонный звонок Таду. Однако сознание Рика все еще находилось в свободном падении. Вещи приобретали новые пропорции, которые он не мог, по крайней мере, сейчас никак уловить. Да, он, конечно, позвонит Таду. Ему следует это сделать сразу же после того, как он сообщит о звонке того психопата своим охранникам. Он действительно все это рассказал им, чем чрезвычайно заинтересовал полицейских. Один из охранников по своей переговорной рации тут же связался с полицейским управлением и передал всю полученную информацию. Закончив разговор, он сообщил Рику, что шеф детективов приглашает его в полицию для дачи показаний по поводу этого необычного звонка. Пока Рик будет это делать, в его квартире будет сидеть их парень и подключит к телефону Рика записывающие устройства и оборудование для пеленгирования его собеседников. Если, конечно, будут еще другие звонки. «Это вполне вероятно», — сказал второй коп Рику. «Эти психопаты просто влюблены в собственные голоса». «Я должен сперва позвонить Таду», — заметил Рик. «Он может быть в беде тоже». Именно так все прозвучало. «Мистер Бомонт находится под охраной полиции в Мэне», — мистер Коули. Лучше пойдемте, ладно? Однако, мне кажется, вы вполне сможете позвонить ему и из полиции. А сейчас вы возьмете плащ? Поэтому Рик, смущенный и вовсе не уверенный, что все это происходит с ним наяву, позволил им себя увести. Когда они вернулись к квартире Рика через пару часов, один из охранников Рика, увидев дверь, внезапно нахмурился и сказал: «Здесь никого нет». «И что же?» — устало спросил Рик. Он чувствовал полное изнурение и разбитость. Ему задавали великое множество вопросов, и он отвечал, как только мог. Сложная задача, поскольку лишь немногие из этих вопросов казались ему имеющими какой-то смысл. «Если бы ребята из связи закончили до нашего прихода, они должны были бы подождать нас. Может быть, они внутри?» — спросил Рик. «Один из них, возможно, но второй должен быть здесь снаружи. Это стандартная процедура». Рик вынул ключи, поискал нужный и вставил его в замочную скважину. Его не волновали все эти проблемы полицейских процедур. Слава богу, ему осталось выполнить только одно дело, оставшееся с утра. «Я должен перво-наперво позвонить Таду», — сказал он самому себе. Он вздохнул и чуть улыбнулся. «Еще даже не полдень, а я чувствую себя так, словно этот день никак не кончится». «Не делайте этого!» — вдруг воскликнул один из полисменов и кинулся вперед. «Делайте чего?» — начал было Рик, поворачивая ключ. И дверь с грохотом взорвалась облаком дыма и огня. Полисмен, чьи навыки и инстинкты сработали слишком поздно, был опознан своими близкими. А Рик Коули почти испарился. Другой полисмен, который стоял немного позади и успел нагнуться во время возгласа товарища, подвергся последующему лечению от ожогов и сотрясения мозга, а также долгому внутреннему расследованию всего этого дела. По счастливой случайности, почти волшебной, вся шрапнель от двери и стены пролетела вокруг него густым облаком, не коснувшись его тела. Он уже никогда снова не смог работать в полиции. Взрыв мгновенно сделал его глухим на всю оставшуюся жизнь. В квартире Рика, в гостиной, лежали два трупа техников из отдела связи, которые должны были поработать с телефоном. К лбу одного из них кнопкой была прикреплена записка: «Воробьи летают снова». К лбу другого было прикреплено другое послание: «Больше дурацкой начинки передать Таду». Часть вторая. Старк принимает командование. «Любой дурак с быстрыми руками может схватить тигра за яйца», — сказал Мэшен Джеку Халстеду. «Ты не знал этого?» Джек начал смеяться. Взгляд, которым наградил его Мэшен, заставил его, однако, призадуматься. «Сотри эту идиотскую ухмылку со своей рожи и слушай меня», — сказал Мэшен. «Я сейчас даю тебе здесь урок. Ты внимательно слушаешь?» «Да, мистер Мэшен». «Тогда слушай и никогда не забывай об этом. Любой дурак с быстрыми руками может схватить тигра за яйца, но только герой сможет сжать их. Я скажу тебе кое-что еще по этому поводу, Джек. Только герои и трусы ходят по земле. Никто больше. И я не трус». Джордж Старк, «Путь Мэшена». Глава 15. Неверие Старка. Тат и Лис сидели в столь глубоком шоке, что их подавленность, казалось, была сродни ледяному испугу, от которого уже почти невозможно избавиться. Алан Пенборн рассказывал о том, как прошли ночные и ранние утренние часы в Нью-Йорке. Майкл Дональдсон зарезан и забит до смерти в холле около своей квартиры. Филлис Майерс и два полисмена-охранника застрелены в ее доме на Вест-Сайде. Ночной швейцар в доме Майерс получил удар по голове чем-то очень тяжелым, и теперь ему пытаются лечить трещину в черепе. Доктора не могут дать никаких гарантий, что он не окажется в любой миг на небесах. Швейцар того здания, где жил Дональдсон, уже мертв. Все эти убийства осуществлены самым простым бандитским способом, когда преступник просто приближается к жертвам и приканчивает их. Пока Алан говорил, он не раз называл убийцу Старком. «Он называет его правильным именем, не задумываясь об этом», — подумал Тат. Затем он покачал головой, недовольный своей же собственной поспешностью. «Ты можешь звать его как-то по-другому, но Старк все же намного лучше, чем преступник или мистер Икс». Видимо, будет ошибкой думать по этому поводу, что шериф использует это имя по каким-то особым причинам, кроме как для удобства и ясности в этой беседе. «А как Рик?» — спросил Тат после окончания длинного сообщения Алана Пенборна, когда тот переводил дух. «Мистер Коули жив и здоров. Он находится под полицейской охраной. Было только четверть десятого утра, и взрыв, убивший Рика и одного из полисменов, должен был произойти еще почти через 2 часа. Филлис Майерс тоже была под охраной», — заметила Лис. «В большом детском манеже Уэнди уже спит, а Уильям пока еще только клюет носом. Его голова то опускается на грудь, то снова поднимается, глаза уже закрыты. Алану смешно наблюдать за этой сценой, которая напоминает поведение караульного, старающегося не заснуть на дежурстве. Но каждый подъем головы был все слабее и слабее. Наблюдая за близнецами и убрав записную книжку в карман, шериф отметил интересный факт. Всякий раз, когда Уильям дергает головой, пытаясь бодрствовать, Уэнди ворочается во сне. «Заметили ли это родители?» — подумал Пенборн, а затем решил, конечно, да. «Ваша правда, Лис. Он удивил их. Полицию ведь можно удивить точно так же, как и любого человека. Вы знаете это. Просто предполагается, что они должны лучше реагировать на всякие неожиданности. На том этаже, где жила Филлис Майерс, несколько жильцов открывали двери квартир и выглядывали из них после выстрелов. И мы получили достаточно четкое и ясное представление о происшедшем из их показаний и осмотра места преступления. Старк притворился слепым. Он не переоделся после убийств Мириам Коули и Майкла Дональдсона, которые были, вы простите меня, но они были грязными. Он вышел из лифта, надев черные очки, купленные, наверное, в Таймс-сквере или у уличного торговца, и держа белую трость, забрызганную кровью. Бог знает, где он раздобыл эту трость для слепых, но полиция считает, что именно ею он оглушил швейцара. «Несомненно, он украл или отнял ее у настоящего слепого», — сказал Тат спокойным голосом. «Это не рыцарь короля Артура, Алан». «Ну, явно нет. Он, видимо, прокричал, что был ограблен или, может быть, подвергся бандитскому нападению в своей квартире. В любом случае, он подобрался к ним столь быстро, что они не успели отреагировать. Это ведь была пара полицейских из патрульной автомашины, которые поснимали с себя свои ремни и торчали у двери Майерс без особой осторожности. Но ведь они, несомненно, уже знали, что Дональдсон был убит, — запротестовала Лис. «Неужели даже это не смогло обеспокоить их и дать понять, что этот человек очень опасен?» Они также уже были в курсе того, что охрана прибыла слишком поздно после убийства Дональдсона, — сказал Тат. «Они были слишком уверены в себе». «Возможно, они были слишком самоуверены», — согласился Аллан. «У меня нет способов выяснить это точно. Но парни у Коули уже знают, что этот человек чрезвычайно целеустремлен, абсолютно разумен и в то же время одержим мыслью об убийстве. Их глаза открыты, а уши чутки. Нет, Тат, ваш агент в безопасности. Здесь вы можете быть спокойны». «Вы сказали, там были свидетели?» — напомнил Тат. «О да, множество свидетелей. И у квартиры Мириам Коули, и у Дональдсона, и у Майерс. Он нигде не наложил в штаны от страха». Аллан посмотрел на Лис. «Извините». Она усмехнулась. «Я уже слыхала это раз или два ранее, Аллан». Шериф кивнул с легкой улыбкой и снова повернулся к Таду. «Мое описание совпадает со свидетельскими. Все в точности сходится», — сказал шериф. «Он большой, светловолосый, сильно загорелый. Поэтому назовите мне его, Тад. Дайте мне его имя. У меня теперь куда больше беспокойств, чем по одному делу Хомера Гамыша. Чертов комиссар полиции Нью-Йорка давит на меня. А Шейла Брикхэм, это мой дежурный диспетчер, полагает, что я превращаюсь в звезду телеэкрана из-за столь явно возросшего ко мне внимания и интереса со всех сторон. Но все же меня по-прежнему больше всего волнует Хомер. Поэтому дайте имя». «Я уже это сделал», — сказал Тат. Последовало долгое молчание. Возможно, не менее 10 минут. Затем очень тихо Аллан спросил. «Что?» «Его имя Джордж Старк». Сам Тат удивился спокойствию своего голоса, а еще более тому, что он чувствовал себя спокойным. Если только спокойствие и глубокий шок не заставляют ощущать одно и то же. Но сразу убедить в истинности этого высказывания: «Вы уже знаете его имя, это Джордж Старк», было не слишком легким и благодарным делом. «Я не уверен, что понимаю вас», — сказал Аллан после долгой паузы. «Конечно, понимаете, Аллан», — вмешалась Лис. Тат взглянул на нее, изумленный столь безучастным голосом. «Мой муж сказал, что его литературный псевдоним ухитрился каким-то способом ожить. Могильная плита на фотографии. Что там говорилось на ней? Где, по идее, должна была бы красоваться цитаты из Писания или какие-то краткие стихи?» Но Тат сказал репортеру: «Не самый приятный парень, вы помните?» «Да, но Лис...» Шериф посмотрел на них обоих с выражением беспомощного удивления, как будто он впервые осознал, что разговаривает с людьми, потерявшими рассудок. «Приберегите свои насмешки», — сказала она все тем же колючим тоном. «У вас еще будет для них достаточно времени. У вас и всех прочих. А пока же послушайте меня». Тат совсем не преувеличивал и не шутил, говоря, что Джордж Старк не самый приятный парень. Тат, может быть, и думал, что он дурачится, но это не было просто шуткой. Я это знаю, даже если Тат этого сам еще не понял. Джордж Старк не просто не самый приятный парень. На самом деле он ужасный парень. Он заставлял меня все более волноваться и страдать из-за каждой из 4 написанных им книг. И когда Тат, наконец, решил убить Старка, я поднялась в нашу спальню и расплакалась от чувства облегчения». Она посмотрела на Тада, который не сводил с нее взгляда. Она ответила ему глазами перед тем, как продолжить. «Это правда, я плакала. Я действительно плакала. Мистер Клоусон из Вашингтона был омерзительным, мелким, присмыкающимся, но он принес нам большую пользу, может быть, самую большую, за все годы нашей семейной жизни, и потому мне жаль, что он мертв, намного больше, чем жаль других». «Лис, я не думаю, что вы действительно хотите сказать, не говорите мне, что я хочу или не хочу сказать», — ответила она. Алан вздохнул. Ее голос оставался ровным и достаточно негромким, чтобы не разбудить Уэнди или вызвать более энергичные подъемы головы Уильяма перед тем, как он уляжется на своей половине манежа и заснет вслед за сестрой. Алан почувствовал, что если бы не дети, он обязательно услышал бы более громкий голос. Может быть, даже голос, повернутый на всю катушку. «Таду есть что сказать вам. Вам следует очень внимательно выслушать его, Алан, и попробовать хотя бы проверить или поверить его словам. Потому что иначе этот человек, кто бы он ни был, будет продолжать убивать, пока не дойдет до последней строчки в своем списке мясника. У меня есть некоторые сугубо личные причины не желать продолжения этого кошмара. Видите ли, я думаю, что и Тат, и я, и наши дети тоже могут находиться в таком списке». «Хорошо». Голос Алана звучал спокойно, хотя его мысли скакали в сумасшедшем темпе. Он делал большие усилия, чтобы подавить в себе раздражение от несбывшихся ожиданий, даже злость, а может и удивление, и попытаться рассмотреть эту сумасшедшую идею, возможно, более четко и объективно, насколько это было возможно. Не было, конечно, вопроса, истинна или ошибочна вся эта гипотеза. Она, несомненно, была за пределами разумной мысли, но удивляла, почему они столь сильно беспокоились насчет целесообразности этого рассказа. Было ли это вызвано стремлением скрыть какие-то вымышленные сложности при осуществлении убийств? А может, что-то еще? Возможно ли, что они верили во все это? Казалось настолько диким, что пара хорошо образованных и рационально мыслящих людей, во всяком случае до нынешнего разговора, могла бы поверить в это. Но от них по-прежнему не исходил тот самый аромат, по которому шериф безошибочно мог уловить лгущих ему людей. Это не было ни в первый его визит сюда, ни во все последующие. Сознательно лгущих, поправил себя шериф. «Продолжайте, Тат». «Ладно», — сказал Тат. Он нервно прокашлялся и встал. Его рука потянулась к карману на груди, и Тат с изумлением понял, что машинальный жест был связан с давно изжитой им привычкой достать сигареты, которые он не курил уже многие годы. Он засунул руки в карманы брюк и взглянул на Алана Пенберна с тем выражением, каковое должно было бы у него появиться на лице, узрей Тат в своем кабинете неожиданного визитера. «Здесь происходит что-то очень странное. Нет, более чем странное. Это ужасно и необъяснимо. Но это действительно происходит. И оно началось, как я полагаю, когда мне было всего 11 лет». Тат рассказал обо всем. О головных болях в детстве, о пронзительных криках и о сводящих с ума видениях стай воробьев, служивших предвестниками приступов, и о возвращении в его сознание этих воробьев совсем недавно. Он показал Алану страницу рукописи с надписью поперек ее черным карандашом «Воробьи летают снова». Он рассказал о том ужасном приступе, который перенес в своей рабочей комнате в университете. И что он смог записать тогда, насколько это сейчас помнилось, на обороте заказного бланка? Он объяснил, что он потом сделал с этим бланком и попытался описать свой страх и ужас, вызвавшие его стремление как можно скорее уничтожить написанное. Лицо Алана оставалось бесстрастным. «Помимо всего, — закончил Тат, — я знаю, что это Старк. Здесь!» Он сжал кулак и постучал по груди. Алан Пенберн ничего не говорил несколько секунд. Он начал крутить свое обручальное кольцо на среднем пальце левой руки, и эта процедура, казалось, целиком увлекла его. «Вы потеряли в весе после женитьбы», — спокойно сказала Лис. «Если вы не подгоните кольцо по размеру, то однажды потеряете его, Алан». «Да, думаю, что это так». Он поднял голову и взглянул на Лис. Пока он говорил, случилось так, что Тат на несколько минут вышел из комнаты в поисках чего-то, и только они двое остались там. «Ваш муж позвал вас в кабинет и показал вам то первое послание из мира духов, сразу же, как я уехал. Верно?» «Единственное привидение, игра слов, спирит означает как дух, привидение, так и спиртные напитки. Единственное привидение, которого я наверняка знаю и много раз видела, это склад ликера в миле ниже по дороге», — спокойно сказала Лис. «Но он действительно показал мне эту запись после того, как вы уехали, это верно». «Сразу после моего ухода?» «Нет, мы укладывали детей спать, а потом, когда уже сами собирались ложиться, я спросила Тада о том, что он скрывает от меня. А между тем моментом, когда я уехал, и временем, когда он рассказал вам о затемнениях сознания и звуках птичьих голосов, были ли какие-нибудь периоды, когда он находился вне поля вашего зрения? То есть было ли у него время, чтобы он мог подняться в кабинет и написать эту фразу? Вот что я подразумеваю». «Я не могу быть здесь уверенной в чем-либо», — ответила Лис. «Мне думается, что мы были все время вместе. Но я не могу этого утверждать с полной уверенностью. Да и вряд ли это будет решающим, если даже я скажу, что он никогда не выпадал из поля моего зрения. Так ведь?» «Что вы подразумеваете, Лис?» «Я подразумеваю, вы тогда решите, что я также лгу, верно?» Алан глубоко вздохнул. Это был единственный ответ, если таковой и вообще требовался. «Тат не лжет здесь ни в чем». Алан кивнул. «Я оценю вашу прямоту, и поскольку вы не можете с уверенностью утверждать, что Тат не покидал вас хотя бы на пару минут, я не могу обвинить вас во лжи. Я рад этому. Вы все же допускаете такую возможность. И я думаю, вы также допустите, что альтернатива подобной возможности выглядит просто дикой». Тат прислонился к камину. Его глаза переходили справа налево и обратно, словно у зрителя на теннисном матче. Шериф не сказал чего-то нового из того, чего сам Тат не предвидел уже заранее. Напротив, Алан Пенборн действовал очень деликатно, пытаясь обнаружить несообразности в его рассказе. И все же Тат ощущал горькое разочарование, почти сердечную боль. Надежда, что Алан все же поверит, может быть, чисто инстинктивно, но поверит, оправдалась в той же степени, как возможные чудодейственные препараты от всех болезней в аптечных пузырьках и бутылочках. «Да, я допускаю такую возможность», — спокойно сказала Лис. «А что касается происшедшего стадом в его факультетской служебной комнате, ведь нет никаких свидетелей ни его приступа, ни того, что он записал тогда. Ведь он даже не рассказал вам о нем, пока не позвонила миссис Коули, верно?» «Нет, он не рассказал». «А почему?» Шериф пожал плечами. «У меня есть к вам вопрос, Аллан». «Да, я слушаю». «Зачем лгать Таду? Что он может выиграть этим?» «Я не знаю». Аллан взглянул на нее с полной искренностью. «Он, может, и сам не знал этого». Он бегло взглянул на Тада, затем снова посмотрел на Лис. «Он может даже и не знать, что он сейчас лжет. Это очень просто. Я не могу принять все услышанное на веру. Любому офицеру полиции нужны прежде всего сильные доказательства. А здесь их нет». Тад рассказывал правду обо всем этом. «Я понимаю, все сказанное вами имеет веские основания, но все же мне очень хочется, чтобы вы поверили также в истинность всего услышанного здесь. Я отчаянно желаю этого. Видите ли, я ведь жила с Джорджем Старком. И я знаю, как Тад почти превратился в него, пока время шло. Я расскажу вам нечто, не попавшее в журнал People. Тад начал говорить о том, что хочет избавиться от написания следующих двух книг Старка еще перед предпоследним романом». «Трех», — спокойно поправил Тад со своего места у камина. Его жажда закурить превратилась прямо-таки в какое-то наваждение. «Я начал говорить об этом уже после первого романа Старка». «Окей, трех. В журнальной статье говорится так, словно эта идея пришла совсем недавно, но это неправильно. Об этом я и хочу сейчас вам рассказать. Если бы не появился Фредерик Клоусон и не заставил моего мужа действовать решительно, я думаю, что Тад и поныне только все еще собирался бы избавиться от своего литературного двойника. Это напоминает обещание алкоголика или наркомана, которые он дает семье и друзьям, что с завтрашнего дня прекращает пить или принимать наркотики, или с послезавтрашнего, или еще через день». «Нет», — запротестовал Тад, — «не совсем так. Церковь та, но не та церковная скамья». Он подождал немного, нахмурившись и занимаясь не просто обдумыванием. Он концентрировался. Аллан окончательно расстался с подозрениями, что они пытаются его обмануть или как-то использовать в нечестных целях. Они не пытались взять его измором в попытке убедить его или даже самих себя, но только старались разъяснить, как все это произошло, точно так же, как люди пытаются описать пожар уже много позже того, как он погас. «Слушайте», — наконец произнес Тад, «давайте забудем на некоторое время все эти затемнения сознания воробьев и предвидения событий, были они или нет. Если это понадобится, вы можете поговорить с моим доктором, Джорджем Хьюмом, обо всех симптомах. Может быть, результаты вчерашнего обследования моей головы покажут что-то странное и необычное. Но даже если и нет, вполне возможно, что врач, оперировавший меня в далеком детстве, все еще жив и способен вспомнить об этом случае в его практике. Вполне возможно, он знает нечто, могущее пролить хотя бы немного света на всю нашу историю. Я не помню его имени, но я уверен, что оно записано в моей медицинской карте. Но сейчас все это медицинское дерьмо по боку». Эти слова почти окончательно сбили с толку Аллана. Если бы Тад хотел лгать, то никогда бы не стал так действовать. Некоторые сумасшедшие делают подобные вещи, но они достаточно сумасшедшие, чтобы тут же забыть о том, что сами сперва выдумали, поскольку сами действительно начинают верить в физическое существование своих фантазий, и потом могут говорить только об этих вещах. А как же Тат? Голова шерифа начала трещать. «Ладно», — сказал Алан Пенборн, «если вы считаете, по вашему выражению, медицинское дерьмо второстепенным, то что же тогда является здесь основной линией?»